Глава 18. Опыт – это то, что ты получаешь, когда ищешь нечто совершенно другое. Томас Дьюар. С ума сойти! Он занес меня в дом на руках. В результате, вместо того, чтобы распаковать вещи, умыться с дороги, поесть, наконец, мы стали целоваться у порога. Тиану отпустил меня не скоро. Какое-то время мы еще касались пальцами друг друга, будто не могли развести рук, расстаться хоть на мгновение. Потом Ти встряхнул головой. «Сразу пойдем отдыхать или хочешь осмотреть дом?» Я задумалась. Все неотложное мы уже сделали. Расседлали и растерли коней, развели их по стойлам. При доме имелась капитальная каменная конюшня на 8 лошадей. Причем во всех денниках на пол был насыпан слой чистых опилок в 2 ладони толщиной, а в дальнем углу в мешках золотился овес. Но больше всего меня поразил водопровод. Из стены на уровне пояса торчала короткая черная труба, заканчивающаяся мордой горгульи с открытой пастью и забавно оттопыренными ушами. Чтобы напоить лошадей, эльф взял пустое ведро, поставил на пол под трубой, нажал пальцами на торчащие уши твари, и из раскрытого рта хлынула струя чистой воды. Посмотрев на мое ошарашенное лицо, Ти усмехнулся. «Посмотрю, что ты скажешь, когда увидишь бассейн в доме и в саду». Теперь, разглядывая гостиную дома моего жениха, я поняла, что даже без бассейнов мне тут нравится. Войдя, эльф щелкнул пальцами, и на стенах вспыхнули заключенные в стеклянные плафоны магические светильники. Желтовато-розовый свет был теплым, как солнечные лучи на закате. Я подошла к одной из ламп, рассмотреть поближе. Снизу круглые плафоны были матовыми, с изящно выгравированными резными листьями лимеры, одного из любимых деревьев дивного народа. Кромка же верхней части была граненой, и лучи, преломляясь, рассыпались радужными бликами по потолку. Как тут уютно! Я хотела бы остаться в этом доме и жить вместе с тем, кого люблю. Как здорово, наверное, засыпать и просыпаться рядом, сидеть перед камином в этих мягких креслах, читать книги, кожаные переплеты которых виднелись в застекленных дубовых шкафах, валяться вдвоем на похожем на лесной мох ковре с ворсом выше щиколоток, рассматривать украшавшую стену резьбу по дереву. Вообще, я ожидала, что дом будет более строгим, более холодным, с интерьером, созвучным прохладной цветовой гамме, в которой предпочитал одеваться Тиану — белой, серебристой, голубоватой, серой. Но комната была теплой и необыкновенно уютной. Тут преобладали насыщенные коричневые и глубокие зеленые оттенки — бурый, бежевый, охристый, цвета лесного мха и еловой хвои. Дверные и оконные проемы имели форму арок. На окнах висели богатые гобеленовые портьеры с растительным узором. Казалось, что лесной полог обнимает тебя. В центре комнаты, напротив камина, стояли несколько кресел и небольшой массивный столик на гнутых ножках. Вообще, прямых линий тут почти не было. Силуэты шкафов, кресел и большого дивана у дальней стены, обрамление камина напоминали изгибы волн или ветвей. Даже потолок был непривычно плоским, а сводчатым. При этом все смотрелось удивительно гармонично и без вычурности. Чем дольше я разглядывала гостиную, тем больше она мне нравилась. Ти с улыбкой следил, как я обхожу комнату по периметру, прикасаясь пальцем к бархатисто-глянцевому навощенному дереву дубовых шкафов, большим друзом аметистов, горного хрусталя и других незнакомых мне минералов на полках. Разглядываю украшающие стены изысканные шпалеры. Как забавно! На каминной полке стоят фигурки резных единорогов и драконов. Да их тут 20, целая коллекция. Костяные, черного дерева, из украшенных драгоценными камнями бронзы и серебра, каждая крошечная скульптура была произведением искусства с тщательно подобранными деталями, от когтей или копыт до выражения глаз на ехидных мордах. — Ты специально только таких хитровредных подбирал. Ну, честно говоря, это мы с Шоном соревнования устроили. Я собирал единорогов, он драконов. Условия поединка — размер не больше ладони. Магии не подправлять. Кто найдет самой вредной мордой, тот и победил. И кто выиграл? А ты как думаешь? — спросил Ти, глядя на меня хитрым глазом. Думаю, что сейчас ты пытаешься втянуть меня в спор, который вы не можете решить сами. Ошибаюсь? Я решила поутру внимательно рассмотреть коллекцию зверушек. Они того стоили. Особенно вон тот с ухмылкой кота, сожравшего жбан сливок и ушедшего безнаказанно. Ти, а расскажи мне про этот дом. Откуда он у тебя? Ну, ты же знаешь, что я учился в академии. Сначала жил с другими студентами. При академии есть общежитие. Там и познакомился с Шоном. У нас с ним была одна келья на двоих. А потом понял, что застрял тут надолго. Да и Галарен я полюбил. Вот и решил подыскать себе жилье. Нашел не сразу. Всю прелесть этого дома ты оценишь завтра утром. С галереи второго этажа замечательный вид на башню академии. А еще тут есть большой сад и бассейн с водой из собственного минерального источника. Ти улыбнулся мальчишеской улыбкой. В саду живет семья рыжих белок. Такие нахалки. Тебе они понравятся. А что тут еще есть? На первом этаже библиотека, кабинет, большая веранда для ничего не делания, с видом на закат. Столовая. Ею никто не пользуется. И кухня. На втором еще один кабинет, спальни, моя, Шона и две для гостей. И пара здоровенных балконов с панорамным обзором. Завтра сама посмотришь. Ведь Галарен стоит в предгорьях. Тут есть на что полюбоваться. Да, имеется подвал. Там у нас лаборатория и два погреба, винный и продуктовый. Кстати, теперь со стазисом. С запасами будет еще проще. А Шон тоже тут был? Он переехал не сразу. Можно сказать, что его переселение было вынужденным. Я уже перебрался сюда и заканчивал ремонт, когда он доигрался со своими экспериментами, и его выгнали из общежития. Вспомнив что-то, Тиану сморщил нос и хихикнул. «Рассказывай», — заинтересовалась я. Ну, он исследовал звуковые волны. Ему было интересно. Не знаю, что за хреновину он соорудил, установка рванула в середине опыта. Но в 2 часа ночи вся общага проснулась от зубной боли. Разобравшись, в чем дело и кто виноват, студенты пошли бить экспериментатора. Закончилось тем, что его, не дожидаясь утра, выставили на улицу вместе с гламуарами, артефактами и авоськой нестиранных носков. В итоге он перебрался ко мне. В общем-то, с этого и началась наша тесная дружба. Я представила себе императорский дворец, полный воющих от зубной боли придворных, и задумалась, хорошо ли это? По широкой деревянной лестнице с гнутыми перилами мы поднялись на 2-й этаж. — Где отдыхать будешь? Хочешь одну из гостевых спален? — Что? Ты внес меня на руках в дом, чтобы отправить ночевать одну в гостевую спальню? Ти, для твоего же блага, надеюсь, что ты пошутил. — Бель, — Ти захихикал, а потом подмигнул сапфировым глазом. — Иногда тебя так забавно подкалывать. Заходи, вот моя комната. «Кстати, отгадай, где бассейн, который я тебе обещал?» Отворив дверь, я зашла в просторное полутемное помещение. Ти шагнул следом, щелчком зажег свет, а потом подошел к окнам высотой до пола и распахнул их, впуская в комнату свежий ночной воздух. Я потянула носом. «Неужели дождь? Кажется, тут на юге уже начинается лето. Ух ты!» Кровать Тиану немногим уступала моему ложу, оставшемуся во дворце. Здорово-то как! А над кроватью висела картина. Сидящая на стволе дерева девушка. Одна босая нога поджата, русые волосы распущены, зеленые глаза смеются. Я? Я надеялся, что когда-нибудь ты придешь сюда и увидишь. Ти! Я шагнула к нему, прижалась, обняв тесно-тесно, как только могла. За что мне досталось такое чудо? Потом все же любопытство победило. К Ти можно вернуться попозже. Куда он денется? И я стала крутить головой, разглядывая спальню жениха. Цветовая гамма очень спокойная, оттенки серого, бежевого. Шторы и покрывала на постели были темно-синими, много места, ничем не занятого пространства, просто воздуха. Два больших окна, в простенок между которыми упирается изголовье кровати. Слева от постели стоит тумбочка со светильником, у стены справа шкафы высотой до потолка. Там же зеркальная дверь, ведущая, скорее всего, в ванную. У стены напротив отделанный серебристым мрамором камин, а перед ним на полу раскинута большая пушистая серая шкура. Мне почему-то представилось, как я и Ти лежим на ней, глядя на танец искр над тлеющими углями. Мне нравится. А потайные ходы тут есть? Конечно. Ти улыбнулся. Как же без них? Два. Один выводит в гостиную, другой в сад. А оттуда идет целая сеть. Сможешь догадаться, где они начинаются? Ну, за шкафом это было бы слишком просто, да? Думаю, кровать, несмотря на кажущуюся массивность, легко сдвинуть, если знать как. Я бы сделала лаз за изголовьем, а второй начала где-нибудь в ванной. Ти только головой покачал. Да, родственные древа, усаженные параноиками и интриганами. Что у тебя, что у меня, хороши. Даже мысли сходятся. Но вообще, я бы добавила еще и только на меня настроенный телепорт в заведомо безопасное место. Есть у тебя такой? Ой, Бэль, восхищение на лице эльфа мешалось с легкой досадой. От тебя ничего не спрячешь. Такой есть, даже два. Как появится Шон, настроим порталы и на тебя тоже. Вспомнив об обещанном бассейне, я распахнула дверь рядом со шкафами. Щелкнула, подражая Ти пальцами. Темно. Неужели настроено только на хозяина? Похоже. Ну и ладно. Пойдем другим путем. Сотворила и развесила под потолком три светящиеся сферы, похожие на те, что освещали гостиную. Ничего ж себе! Да ради одного этого стоило ехать через пол империи. Ванная комната была размером 10 на 12 локтей, и большую часть помещения занимал бассейн, куда непрерывно тоненькой струйкой стекала вода из чаши в руках мраморной девушки, сидящей на бортике водоема. «Да что же это такое? Еще одна я!» Причем вежливо задрапированная в тунику. «Мой жених начинает меня беспокоить!» Оглянулась. Эльфа не видно, наверное, пошел вниз за вещами. И, сбросив одежду, подошла к водоему. Потрогала воду босой ногой, приятно теплая, и спрыгнула вниз. Глубина в этом месте оказалась по грудь. Да тут плавать можно! Проточная вода пенилась, как игристое вино, покрывая волоски на коже крохотными пузырьками воздуха. Блаженство какое! Закрыла глаза и легла спиной на воду, раскинув руки. Распущенные волосы, напитавшись пузырьками газа, приятно щекотали спину и помогали держаться на плаву. Усталость от долгой дороги уходила, растворялась, уступая место расслабленности и приятной неге. Наверное, я потеряла счет времени, паря в этой блаженной теплоте. Открыла глаза внезапно, что-то услышав. В дверном проеме с полотенцами в руках стоял Тиану и смотрел на меня. Как долго он меня разглядывает! Ойкнув, сложилась пополам, уйдя с бульканьем под воду, вынырнула, отплевываясь от собственных волос, и подплыла к краю бассейна. Темные глаза смотрели на меня. Знаешь, Бэль, после слияния в Маренкаре во мне как плотина рухнула. Раньше я запрещал себе даже думать о близости с тобой, только поцелуи не больше. А сейчас меня к тебе тянет так, что больно. Похоже, зря я за него тревожилась. Только открыла рот для ответа, как Ти, резко развернувшись, бросив полотенце на широкую скамью у стены, выскочил из ванной и захлопнул дверь. Упс! Пожалуй, все же не зря. Махнув рукой на нервного жениха, я занялась исследованием водоема. Назвать эти просторы ванной язык не поворачивался. Оказалось, у дальнего края под водой лежат несколько удобных мраморных глыб. Садишься на такую и оказываешься в теплой воде ровно по шею. А рядом В стенке бассейна имелась ниша, состоящими в ней флаконами, банками и пузырьками. Тут было даже драгоценное масло сариглы, которое привозили из-за моря и продавали по баснословным ценам. Запах, в первую минуту резкий и терпкий, становился необыкновенно притягательным, стойким ароматом, который держался сутками. Такой флакон был у моей мамы, и я его хранила, хотя за 14 лет даже от стойкой сариглы остались одни воспоминания. Вымывшись, вытерла волосы, замоталась в широкое черное полотенце от плеч до бедер и вышла в комнату. Ти, похоже, уже успокоился. Во всяком случае, меня он встретил улыбкой. «Выкупалась? Ложись, постель готова. Я тоже пойду сполоснусь». Поплавал он недолго. Я еще не успела нарадоваться свежему, пахнущему лавандой белью, приятно холодившему кожу, как он вышел обмотанный вокруг бедер темно-синим полотенцем. Я подняла голову с подушки. «Ти, помоги с волосами, а то завтра сам будешь от меня шарахаться, а я потом тебя тоже расчешу». И, не ожидая ответа, села, спустив ноги с кровати. «Гм? А где теперь моя расческа? Может, ставить в браслет? Рядом с камнем призыва для клинка другой для гребня? Вот будет хохма, если в бою перепутаю». Я представила себя и волкодлака на пару недоуменно разглядывающих костяную штуковину, неожиданно возникшую в моих руках. Смешно. Передала этот образ Ти. Тот рассмеялся. «Камень призыва для расчески?» Уговорила. «Сделаю. Пусть волкодлаки удивляются. Кстати, вон она, лежит на тумбочке». Подождав, пока блондин сядет на край постели рядом со мной, я выбралась из-под одеяла, оставив только край, перекинутый через бедра. Судя по сопению за спиной, удивляться могли не только волкодлаки. Встряхнула волосами, призывая Ти заняться ими. Вздох, и ласковые руки прикоснулись к плечам. Сначала он расчесывал, держа на весу концы прядей, потом стал подниматься выше и выше. Запрокинув голову, я почти легла ему на руки. Тиану выронил расческу и приник поцелуем к моей шее. Я освободилась из его рук, чтобы обернуться и ответить ласками на ласки. А еще хотелось, наконец, посмотреть, от какого зрелища он меня так тщательно оберегает. Он же обещал показать? А если не сейчас, то когда? Оказалось, что раздеть мужчину, который почему-то не хочет раздеваться, тяжелее, чем ошкурить волкодлака. Последний хоть из рук не выкручивается, глядя укоризненными глазами. Под конец я не выдержала. «Ти, ты мне обещал!» Довод был убойным. Свое слово Тиану всегда держал свято. Придерживая полотенце, Ти встал, с упреком посмотрел на меня, вздохнул. Я выдержала. «Ну, интересно же! И вообще, пора кончать этот балаган, когда я сижу в кустах в позе нос уткнут в колени, глаза закрыты, чтобы не увидеть лишнего, пока эльф в одиночку разбирается с врагами». Тиану отошел на несколько шагов и, стоя ко мне спиной, уронил полотенце. Поднял руку, запустил ее в волосы, приподняв их, чтобы водопад светлых прядей не мешал мне его разглядывать. Заведя вторую руку за голову, потянулся и прогнулся в пояснице. Стройные длинные ноги с рельефными мышцами икр и узкими бедрами, аккуратный зад, потрясающе тонкая талия, гармонично расширяющийся к мощным плечам торс, мускулистые руки, под гладкой кожей которых играли мышцы. Я сглотнула. Это было оглушающе красиво. Я и раньше знала, что Ти прекрасен, но только теперь увидела эту гармонию целиком, без одежды, без нарушающих и искажающих линии тела посторонних предметов. Он был великолепен. Мой восторг не имел никакого, но почти никакого отношения к желанию или вожделению. Сейчас я любовалась им, как любуются бегом коня, полетом сокола, восходом солнца. «Ти, пожалуйста, постой так, не надо поворачиваться. Дай я на тебя посмотрю». Оказывается, спина может выражать удивление. Но еще бы, сначала сама потребовала сделать тайное явным, а теперь смотреть не хочет. Вот глупый, я же глаз от него отвести не могу. Встала и прошла 3 шага, которые нас разделяли. Протянув руку, дотронулась до его напряженной спины. Ти вздрогнул. «Тссс! Стой! Ты такой красивый! Я не хочу спешить!» Медленно, от шеи вниз, повела кончиками пальцев. Мне и в самом деле хотелось продлить этот миг, когда все желанное уже почти лежит на ладони. Сожми кулак, и оно твое. Последний шаг, и я к нему прижмусь, а потом попрошу повернуться. За дверью послышался топот и голос Шона. «Бель! Ти! Вы где? Мы приехали!» Я предполагала, что у Шона есть в его комнате портал, и что они с Орденом могут появиться в любой момент, но чтобы такой облом! Застыв на мгновение, рванула к кровати и ласточкой нырнула под одеяло. Легкий скрип поворачивающейся дверной ручки. «Ти, привет! А где Бель? И почему ты голый?» «Ну что на это скажешь? Кроме «Ой, как интересно!» Еще бы мне было интересно сейчас увидеть лицо своего жениха. Про то, что ниже, уже не говорю. Да, видно, не судьба. «Бель, Ти, вы здесь? К вам можно?» Голос Ордена. «Этот хоть стучится. А вот кто бы моего придворного мага научил, что заходить в чужие комнаты без спросу невежливо? Ой, наивная я. Если он мой маг, то мне его и воспитывать. Хотя подозреваю, что проще регенский совет в полном составе наставить на путь истинный». Я вздохнула, одновременно посылая мысль Ти. «Если рядом нет штанов, надевай иллюзию». «А, кстати, что делать мне самой? Дорожная одежда осталась лежать на полу у бассейна. Можно тоже сотворить морок. Ар его не распознает, но подозреваю, что для Шона я так и останусь, в чем мать родила». Нашарив на полу и затянув под одеяло свое черное полотенце, попыталась обмотаться им по периметру. Кто-то провел пальцем по моей, торчащей из-под одеяла пятки. Я взвизнула. Щекотно же! «Бель, с тобой все в порядке?» На язык так и просилось словечко «зашибись», которое как-то в подобной ситуации выдал повелитель. Я высунула из-под одеяла голову. «Спасибо, все хорошо. Сейчас вылезу. Кстати, привет. Ар, а ты посмотрел на лошадей? Это действительно полуэльфийцы? А шкуры видел? Они в подвале, в стазисе. Не знаешь, кто бы мог помочь их выделать? Я чучело черного хочу». «Ну, хоть что-то из этого должно ж его заинтересовать». Орден скептически посмотрел на мою встрепанную шевелюру, хмыкнул, перевел взгляд на торчащую из-под одеяла босую пятку. «Шон, пошли шкуры волкодлаков посмотрим. Без тебя мне с них стазис не снять. А еще стоит на коней глянуть. Кого там Ти и Бель нашли?» Подмигнул мне и за рукав вытянул Шона из комнаты. Мы с Ти переглянулись и заржали нервным смехом. Похоже, судьба просто не позволяет совершить благородным девицам что-нибудь неподобающее до свадьбы. «Ти, вопрос с повестки дня не снят», — уточнила я, разглядывая черные бриджи жениха и пытаясь понять, иллюзия или настоящая. «И знаешь, ты мне очень понравился. Жаль, что нас прервали на самом интересном месте, да?» «Жаль, но, может, оно и к лучшему?» Шторм уже начинал нервничать. «Он боится за Нару. Пусть не волнуется. С удовольствиями я потерплю. А вот любопытство мне никак не унять. Но это же не вредно?» «Угу, скажи еще, что полезно. От любопытства сгинуло больше магов и кошек, чем от всего остального вместе взятого. Вставай, одевайся, пока они не вернулись». Ти подошел к шкафу и вынул из него мою сумку. «Вот это подойдет». Кинул мне бежевую шелковую тунику без рукавов и к ней бриджи до икр длиной. С точки зрения эстетики точно подойдет. Цветовая гамма хорошо сочетается и с этой комнатой, и с гостиной внизу. А вот с точки зрения приличий все не так гладко. Хотя, похоже, спать мы опять будем, как щенки в корзинке. А какой уж тут этикет? Оказалось, что повелитель и маг прибыли к нам не с пустыми руками. Во-первых, предполагая, что мы приедем в город уже ночью, они прихватили еды. В большую корзину были упакованы еще горячие глиняные горшочки с мясом и грибами, бутыли вина, сидра и прочие вкусности. Подозреваю, об этом позаботился повелитель. Увидев среди фруктов лартаю, я поняла, что не ошиблась. Точно Арден постарался. Во-вторых, Шон приволок стопку дневников моей прабабки Рамин, объяснив, что читать лучше всего лежа на животе на зеленой травке под цветущим миндалем. Экскурсию к миндалю я решила отложить на завтра, а вот ужин пришелся кстати. Друзья собирались остаться с нами на день или два, уж как получится. Мы с Тиану хотели пробыть в Галарене подольше. В горы предстояло идти пешком, и надо было собрать все необходимое. От мешочка с солью до обуви для хождения по каменным осыпям. Арден очень серьезно посоветовал нам не особо рассчитывать на магию и экипироваться так, как будто мы ей вообще не владеем. В итоге мы составили список необходимого длиной в локоть. Кинжалам и мечам решили добавить луки. Жить предстояло охотой, а к какому-нибудь туру на бросок ножа подобраться непросто. Для луков нужен был запас стрел. Одно цеплялось за другое. Вздохнув, я подумала, что обычному человеку без левитации эту гору необходимого точно на себе не уволочь. Посмотрела краем глаза на перечень. Жуть какая! Сейчас почти лето, а собираемся, как к викингам, на праздник середины зимы. Вот, например, очень нужный пункт – шерстяные подштанники или носки. Много. Я уже не понаслышке, ознакомившись с проблемой непарных носков, прикинула, что брать надо все одинаковые. Мне одного цвета, а Тиану другого. Найти бы розовые и голубые. Смешно бы получилось. Что тут еще? Нитки с иголками. Кто ими пользоваться будет? Точно не я. Веревки, крючья, костыли. А последнее зачем? Мы что, ноги ломать собираемся? А, костылями называются не только подпорки для болящих, но и железяки для вколачивания в скалы. Сапоги с подметкой из кожи виверны, две пары. А зачем две-то? А затем оказалось, что у виверн практически неснашиваемая шкура с очень жесткими чешуйками, и в зависимости от направления чешуи на подметке от носка к пятке или наоборот, получались сапоги для подъема на гору или спуска с нее. Ноги в такой обуви не скользят, делая путь легче и безопаснее. Шон, Тиану и Арден серьезно кивали головами по мере того, как я озвучивала пункт за пунктом, и даже не хихикали, слушая мои комментарии. Ощущение, что нам предстоит отнюдь неразвлекательная прогулка, усилилось. Хотя кто сказал, что должно быть легко? Сила даром не дается. Нара согласно рыкнула.